Я взглянул на часы и заметил, что уже без 4:25. «Ой, не может быть, кошмар! Ждут ли они меня или уже ушли? Надо пойти посмотреть!» Она встала и побрела из комнаты, бросив через плечо: «Вы скажете Деннису, ладно?» Я механически ответил «да», а когда понял, что не имею представления, что именно надо сказать Деннису, было уже поздно. Но, поразмыслив, я решил, что это, вероятно, не имело никакого значения. Я задумался о докторе Стоуне. Это был знаменитый археолог. Недавно он остановился в гостинице «Голубой кабан» и начал раскопки на участке, входящем во владение полковника Протеро. Они с полковником уже несколько раз спорили не на шутку. Забавно, что он пригласил Летицию посмотреть на раскопки. А ведь Летиция Протеро довольно остра на язычок. Интересно, поладит ли она с секретаршей археолога, мисс Крэм? Мисс Крэм, пышущая здоровьем особа 25 лет, шумная, румяная, переполнена до краев молодой жизненной энергией, и рот у нее полон зубов. Кажется, их там даже больше положенного. В деревне мнения разделились. Одни считают, что она такая же, как все другие, что это молодая особа строгих правил, которая намерена при первой же возможности сделаться миссис Стоун. Она полная противоположность Летиции. Насколько я понимал, жизнь в старой усадьбе действительно текла не очень счастливо. Полковник Протеро женился второй раз лет 5 тому назад. Вторая миссис Протеро отличалась замечательной, хотя несколько необычной красотой. Я и раньше догадывался, что у нее не очень хорошие отношения с падчерицей. Меня прервали еще раз. На этот раз пришел мой помощник, Хоус. Он хотел узнать подробности моего разговора с Протеро. Я сказал, что полковник посетовал на его католические пристрастия, но что цель его визита была иная. Со своей стороны я тоже выразил протест и недвусмысленно дал ему понять, что придется следовать моим указаниям. В общем, Хоус принял мои замечания вполне мирно. Когда он ушел, я стал переживать от того, что не могу относиться к нему теплее. Я глубоко убежден, что истинному христианину не подобает испытывать такие безотчетные симпатии и антипатии к своим ближним. Я вздохнул, заметив, что стрелки часов на письменном столе показывают 5:15. Что на самом деле означало 5:30, и прошел в гостиную. 4 моих прихожанки сидели там, держа в руках чашки с чаем. Гризельда восседала за чайным столом, стараясь держаться как можно естественнее в этом обществе, но сегодня это ей удавалось хуже, чем обычно. Я всем по очереди пожал руки и сел между мисс Марпл и мисс Уэзерби.